Лора спокойно улыбнулась. «Думаете, я подлец?» — неожиданно остановился Денис. «Думаю, что вы склонны драматизировать события и преувеличивать степень своей вины», — ответила она заученной фразой из старого немецкого учебника по прикладной психологии, который она купила как-то в маленьком магазинчике у арабского рынка, чтобы читать по ночам от бессонницы и бессмысленности. Реакция Дениса была незамедлительной. «Вот, вот именно! Я всю вину беру на себя, а она спекулирует злоупотребляет моими лучшими человеческими качествами». Под острый реактивный психоз. «Или аффективно-шоковый?» — машинально подумала Лора, легонько погладила его по плечу и молча кивнула. Денис сощурился, вздохнул и уже спокойнее продолжил. «Я не знаю, что она там вынашивает, а вот я вынашиваю точно. День за днем я чувствую, как делятся и размножаются клетки». Он снова стал заводиться от своих мыслей, которые впервые так четко сформулировались. «Мои собственные клетки вперемешку с клетками этой дуры. Чтобы через сколько, я ведь точно и не знаю, превратиться в ублюдка, который сломает весь мой мир. Вот это я знаю точно. Как ты себя чувствуешь, Аленушка? А как я себя чувствую, меня кто спросил? Как я себя чувствую? Не тошнит ли меня? Не прерывается ли дыхание? Не останавливается ночью сердце? Не прыгают ли в глазах беспокойные мушки с утками? Оранжевые днем, зеленые в темноте?» Лора взяла его под руку. «Бог с ним, утрясется. Поберегите себя». «Да, да, действительно, черт с ней, черт!» Денис споткнулся, и если бы не твердая рука Лоры, чуть не упал на горячую булыжную мостовую, сложенную из крупных камней неправильной формы. Он перевел дух и почувствовал, как душная волна поднимается откуда-то снизу, распирая грудину, пережимая шею и сводя скулы. Он помотал головой и несколько раз силой выдохнул. «Да черт с ней, с ее!» Денис сплюнул горьковатую густую слюну, не растянутой родами, с ее недоразвитой грудью, которой она никогда никого не кормила, и думал я, дурак, кормить не будет. Она тут попыталась мне в последний раз, когда я ее видел, гордо продемонстрировать что-то страшное, набрякшее, с синими пульсирующими венами и чудовищными сосками. Мне даже пришлось попросить ее снова надеть платье, которое она покорно скинула, как только я показал ей «давай, приступай». Тьфу, противно даже вспоминать, до чего она меня довела. Как я тогда и как только высидел там у нее ошметок этот, не оторвался. «Простите, Денис», — Лора отпустила руку, которая держала невысокого Дениса выше локтя и достала большой носовой платок. «А девушка ваша вам никогда не изменяла? Дура ты это?» «К сожалению, никогда. Хотя меня даже мысль о возможном сопернике, как бы это сказать, забавляла или возбуждала», — негромко подсказала Лора, не глядя на Дениса. «Вот-вот, и то и это, ну, то есть, и ведь наверняка она часто спрашивала вас, любите ли вы ее, правда?» «Да не то слово спрашивала, укатывала меня в асфальт этими вопросами». «Извините», — Лора сняла с его плеча кусочек высохшего панциря моллюска. «Люблю ли я? Да разве нормальный человек может любить женщину, которая, ну, в общем, что называется, на все согласна? Ни мозгов, ни тормозов, ни денег, ни работы нормальной. Ноет в церкви по воскресеньям. Это что, работа? Да еще раз в месяц ногами дрыгает в театрике каком-то задрипанном, а все остальное время ревет и нервы мне мотает. Но главное, никакого достоинства. Мне иногда просто противно было потом. Безвольная, ленивая, похотливая овца, которая решила меня захомутать. «Вы не возражаете?» Лора смешно чихнула, издав тоненький звук на одной ноте. «Идти? Ох, извините, аллергия на местный целебный воздух!» Она высморкалась. «Вы не возражаете?» Она снова взяла его под руку. «Если мы уточним сейчас координаты нашей девушки и ваши пожелания. Мне, как я понимаю, необходимо вылететь завтра. Возвращаемся потихоньку к моей машине. Я подвезу вас поближе к гостинице. Вам не надо быть дольше на такой жаре».